Решение. Солнце едва поднялось из вод, и еще не рассеялся утренний туман, когда Пифагор оказался у дома и стоял, размышляя, стоит ли будить отца. Но вот скрипнула дверь. Увидев Пифагора, Мнисарх выбежал ему навстречу. «Ты знаешь, что случилось? Кретяне врываются в дома и хватают всех подряд. Родители беглецов заключают в доке. К нам пока никто не заходил, а у соседей уже увели стариков». Пифагор нахмурился. «Это великое бедствие, отец. Я не могу остаться в стороне. Совесть мне приписывает разделить общую судьбу». «Хорошо ли ты подумал, Пифагор?» — в ужасе закричал Мнисарх. «Ты же идешь на верную гибель». «А разве, отец, я похож на человека, действующего по первому побуждению? Ты забыл, что во мне кипит кровь Эфорба и Пира?» Мнисарх опустил глаза. Упоминание о прежних жизнях сына каждый раз ввергало его в немоту. «У меня возник план», — проговорил Пифагор после недолгого раздумья. «Не время его раскрывать, но я уверен, молодежь Самоса будет спасена». «Так тебя же нет в списках», — не унимался Мнисарх. «Видимо, наемники обошли наш дом не случайно. Поликарп тебя ценит. Почему бы тебе с ним не встретиться и не поделиться своим планом спасения Самоса?» «Поликрат болен. Да если бы и был здоров, в моих советах не нуждается. А что касается списков, меня там должно быть действительно нет. Чтобы не навлечь на тебя беды и осуществить свой план, я назовусь Эвномом». «Тебя же здесь все слишком хорошо знают, чтобы спутать с Эвномом», — закричал Мнисарх. «Но не наемники. Что касается тебя, тебе придется покинуть остров немедленно». «Так сразу? Бросить дедовский дом? Оставить родные могилы? Но не прибавлять же к ним свою. Вспомни о судьбе Факеи и Теоса. Те, кто вовремя ушел из этих городов, остались людьми. А тот, кто побоялся оставить добро и родные могилы, достался вместе с ними варварам. Желающий быть свободным не должен медлить и колебаться». Говоря это, Пифагор уловил опущенный долу взгляд отца. Ранее тот словно бы не замечал его ног, так как избегал затрагивать во время бесед то, что ему казалось ненормальным в поведении или в речах сына. «Давай я принесу тебе теплой воды», — проговорил Мнисарх. В это мгновение дверь задрожала от ударов. «Спокойно, отец», — проговорил Пифагор. «Спокойно, мой дорогой. Ведь мы с тобой договорились обо всем».